Глава восьмая. Распахнув окна, чтобы сквозняком выдуло дым осажденных документов, в одной из комнат, выходящих на глухой двор, сидели Иван Федорович и с ним еще двое. Хозяева квартиры выехали несколько дней тому назад. В комнате, как и во всем доме, было пустынно, уныло, бесприютно. Живая душа покинула дом, осталась одна оболочка. Предметы были сдвинуты со своих мест. Иван Федорович и двое его собеседников сидели не за столом, а посреди комнаты на стульях. Они делились наметками предстоящей работы, обменивались явками. Иван Федорович должен был сейчас уехать на партизанскую базу, куда несколько часов тому назад уже выехал его помощник. Как одному из руководителей областного подполья, Ивану Федоровичу надлежало находиться при отряде, базировавшемся в лесу возле станицы Митякинской, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей. А двое его товарищей остались здесь, в Краснодоне, природные донецкие шахтеры. Оба они участвовали в гражданской войне во времена еще той немецкой оккупации и Деникинщины. Филипп Петрович Лютиков, оставленный секретарем подпольного райкома, был немного постарше своего товарища. Было ему уже за 50. В густых волосах Филиппа Петровича прорезалась неравномерная проседь, больше на висках и в чубе. Седина пробрызнула и в его коротко подстриженных колючих усах. Чувствовалось, что он был когда-то физически сильным человеком, но с годами и в теле, и в лице его появилась нездоровая полнота. Лицо оплыло к низу, и от этого подбородок, тяжеловатый от природы, казался теперь еще тяжелее. Лютиков привык следить за собой, и даже в нынешних обстоятельствах одет был в опрятный черный костюм, плотно облегавший его большое тело, и в чистую белую рубашку с отложным воротничком и туго повязанным галстуком. Старый мастеровой, герой труда еще тех первых лет восстановления хозяйства, он выдвинулся как производственник. Был директором сначала совсем маленьких, а потом все более крупных предприятий. В Краснодоне он работал уже лет 15. В последние годы начальником механического цеха центральных мастерских треста «Краснодон-Уголь». Его товарищ по подполью, Матвей Шульга, по отчеству Костиевич, как его чаще и называли, Костиевич — это по-украински Константинович, принадлежал к самому первому призыву промышленных рабочих, брошенных на помощь деревне. Родом из Краснодона, он так всю жизнь и проработал потом в разных районах Донбасса на должностях, связанных с деревней. С начала войны он работал заместителем председателя исполкома одного из северных сельских районов Ворошиловградской области. В отличие от Лютикова, который еще со времени первой угрозы оккупации знал, что он останется в подполье, Шульга получил назначение всего лишь 2 дня тому назад, по его личной просьбе, после того, как район, в котором он работал, был занят немцами. Нашли, что удобно и выгодно оставить Шульгу для подпольной работы именно здесь, в Краснодоне. С одной стороны, он был человек местный, а с другой, его уже здесь мало кто знал. Матвей Шульга, или Костиевич, был мужчина лет 45, с сильными круглыми плечами и крепким, резких очертаний загорелым лицом, с редкими темными крапинами в порах лица, этими следами профессии. Они остаются навек у людей, долго работавших шахтерами или литейщиками. Костевич сидел сейчас в кепке, сдвинутой на затылок. Голова его была коротко острижена под машинку, из-под кепки выступала его могучая темя той крепкой кости, что редко выпадает человеку. У него и очи были воловьи. Во всем Краснодоне не было людей, настроенных так же спокойно и в то же время торжественно приподнято, как они трое. «Хороший народ, прямо можно сказать, настоящий народ остался под твоим командованием. С таким народом большие дела можно делать», — говорил Иван Федорович. «Сам-то ты у кого думаешь жить?» «А там, где и жил. У Пелагеи Ильиничны», — сказал Лютиков. На лице Ивана Федоровича выразилось не изумление, а как бы некоторое сомнение. «Что-то не понял я тебя», — сказал он. «Чего ж мне прятаться, Иван Федорович? Судите сами», — сказал Лютиков. «Я здесь в городе человек настолько известный, что скрыться мне невозможно. Так же и Баракову». Он назвал фамилию отсутствовавшего здесь, третьего руководителя подпольного райкома. «Немцы нас сразу найдут. Да еще подумают что-нибудь плохое, ежели мы будем прятаться. А нам прятаться нечего. Немцам мастерские наши нужны позарез, а мы тут как тут. Скажем, директор предприятия сбежал, инженерно-технический персонал большевики насильно увезли, а мы вот остались работать на вас, на немцев. Рабочие разбежались, мы их соберем. Нет инженеров? А вот вам, Николай Петрович Бараков, инженер-механик, пожалуйста. Он и по-немецки говорит. «Уж мы на них поработаем», — сказал Филипп Петрович без улыбки. Взгляд его, устремленный на Ивана Федоровича, был строгий, внимательный, и в нем было то особенное выражение ума, какое свойственно людям, привыкшим не брать ничего на веру, а все проверять самостоятельной мыслью. «А Бараков как?» — спросил Иван Федорович. — Это наш план общий. — И знаешь, какая первая опасность у вас обоих? — спросил Иван Федорович, обладавший умением видеть всякое дело со всех сторон. — Каким оно, это дело, может повернуться в жизни? — Знаю. — Коммунисты, — отвечал Лютиков. — Не в том дело. Коммунисты пошли работать на немцев. Чего же им, немцам, лучше? Да не успеют понять свою выгоду. Пока вы будете объяснять, чего хотите, они вас сгоряча... Иван Федорович показал под потолок. Мы исчезнем на первые дни. Придем, когда в нас будет нужда. Вот о том и речь. Меня и интересует, куда ты исчезнешь. Пелагея Ильинична найдет, куда спрятать. Лютиков улыбнулся в первый раз за все время разговора, и его оплывшее к низу тяжелое лицо стало таким светлым от этой улыбки. Выражение сомнения сошло с лица Ивана Федоровича. Он был доволен Лютиковым. А як Шульга? — спросил он, посмотрев на Костеевича. — Он не Шульга. Он Остапчук, Евдоким, — сказал Лютиков. — Такая у него трудовая книжка с паровозостроительного. На днях поступил к нам слесарем в механический. Дело ясное. Работал в Ворошиловграде. Человек одинокий. Бои начались, перебрался в Краснодон. Мастерские начнут работать. Призовем и слесаря Остапчука поработать на немцев. «Мы на них поработаем», — сказал Филипп Петрович. Проценко обернулся к Шульге и незаметно для себя заговорил не на русском языке, каким он только что говорил с Лютиковым, а на смешанном, то русском, то украинском. Так говорил и Шульга. «Скажи ж мне, Костеевич, на тех квартирах укрытия, что тебе дали, знаешь ли ты лично хоть едину людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны? Что у них за семьи? Что у них за окружение?» «Сказать так, що вони мне известны, так они мне досконально неизвестны», — медлительно сказал Шульга, поглядывая на Ивана Федоровича своими спокойными воловьими очами. «Один адресок. По старинке у нас тот край назывался Голубятники. То Кондратович, или как его? Иван Гнатенко. У 18-м роце. Добрый був партизан. А второй адресок на Шанхае, то Фомин Игнат. Лично я его не знаю, бо він у Краснодоне человек новый. Ну и вы, наверное, слыхали. То один наш стахановец, шахты номер 4. Говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, що він беспартийный. И хоть и знатный, а, говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал. Такой себе человек незаметный. А на квартирах у них ты побывал? — допытывался Проценко. — У Кондратовича, чи то Гнатенко Ивана, я був в последний раз роки в тому 12, а у Фомина я николи не був. Да и когда ж я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл, и мне только вчера разрешили остаться и дали эти адреса? Но люди ж подбирали. Я думаю, люди ж знали. Не то отвечая, не то спрашивая, говорил Матвей Костеевич. Вот. Иван Федорович поднял палец и посмотрел на Лютикова, потом опять на Шульгу. «Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте. Все и всех проверяйте наново, своим опытом. Кто ваше подполье организовал, тех вы сами знаете. Уже здесь нет. По правилу конспирации, то золотое правило, они уехали. Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркасска», — сказал Иван Федорович с тонкой улыбкой. И резвая искорка на одной ножке быстро и весело скакнула из одного его синего глаза в другой. «Это я к чему сказал?» — продолжал он. «Я сказал это к тому, что создавали подполье, когда еще была наша власть. А немцы придут, и будет еще одна проверка людям, проверка жизнью и смертью». Он не успел развить свои мысли. Хлопнула наружная дверь с улицы, по комнатам послышались звуки шагов, и вошла та самая женщина, что сидела в газике у дома. На лице ее было написано все, что она испытывала, поджидая Ивана Федоровича. «Заждалась Катя!» «Та, вже ж поїхали!» Широкой виноватой улыбкой сказал Иван Федорович и встал. Встали и другие. «Знакомьтесь, то жинка моя, учителька», сказал он с неожиданным самодовольством. Лютиков уважительно пожал ее энергичную руку. Шульгой она была знакома и улыбнулась ему. «А ваша жена?» «То мои жуси!» — начал было Шульга. «Ах, простите, простите меня!» — вдруг сказала она и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони видно было, как все ее лицо залилось краской. Семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами, Это была одна из причин, по которой Шульга попросил оставить его на подпольной работе в области. Семья его не успела выехать, потому что немцы вторглись так внезапно, а Костевич был в это время в дальних станицах, сбивал гурты скота для угона на восток. Семья у Шульги была очень простая, как и он сам. Когда семьи работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костевича, жена и двое ребят, девочка-школьница и семилетний сын, не пожелала уехать. А сам Матвей Костевич не настаивал на том, чтобы семья уехала. Когда он был еще молодым и партизанил в этих местах, его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, теперь командир Красной Армии, родился как раз в это время. И им по старой памяти казалось, что семьи в трудную пору жизни не должны разлучаться, а должны нести все тяготы вместе. Так они воспитывали и детей своих. Теперь Матвей Костевич чувствовал себя виноватым в том, что его жена и дети остались в руках немцев, и надеялся еще выручить их, если они живы. «Простите меня», — снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку, и сочувственно и виновато посмотрела на Костевича. «Что ж, товарищи дорогие», — начал был Иван Федорович и смолк. Пора уже было ехать. Но все четверо почувствовали, что им очень не хочется расставаться. Прошло всего лишь несколько часов, как их товарищи уехали. Уехали к своим, по своей земле. А они четверо остались здесь. Они вступили в новую, неизвестную и такую странную. После того, как 24 года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они только что видели своих товарищей. Товарищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было бы догнать. Но они не могли догнать своих товарищей. А они четверо стали теперь так близки друг другу, ближе, чем самые родные люди. Им очень трудно было расстаться. Они стоя долго трясли руки друг другу. «Побачим, що вони за немці, які вони хозяева, та правители», — говорил Проценко. «Вы себя берегите, Иван Федорович», — сказал Лютиков очень серьезно. «Та я живучий, як трава. Бережись ты, Филипп Петрович, и ты, Костевич». «А я бессмертный», — грустно улыбнулся Шульга. Лютиков строго посмотрел на него и ничего не сказал. Они по очереди обнялись, поцеловались, стараясь не встречаться глазами. «Прощайте», — сказала жена Проценко. Она не улыбнулась. Она сказала это как-то даже торжественно, и слезы выступили на ее глазах. Лютиков вышел первым, а за ним Шульга. Они ушли так же, как и пришли. Черным ходом через дворик. Здесь были разные хозяйственные пристройки, из-за которых каждый незаметно вышел на соседнюю, параллельную главной улицу. А Иван Федорович с женой вышли на главную, Садовую улицу, упиравшуюся в ворота парка. В лицо им ударило жаркое послеполуденное солнце. Иван Федорович увидел нагруженную машину напротив через улицу, работника на ней и юношу и девушку, прощавшихся возле машины, и понял, почему жена его была так обеспокоена. Он долго крутил ручкой, газик встряхивала, но мотор не заводился. — Катя, покрути ты, а я дам газу! — смущенно сказал Проценко, залезая в машину. Жена взялась за ручку своей тонкой загорелой рукой и с неожиданной силой сделала несколько рывков. Машина завелась. Жена Ивана Федоровича тыльной стороной ладони смахнула пот со лба, швырнула ручку в ноги шоферского сиденья и сама села рядом с Иваном Федоровичем. Газик рывками, будто уросливый конек, стреляя выхлопной трубой и пуская струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом наладился и вскоре скрылся за спуском к переезду. И, понимаешь, входит этот Толя Орлов. Знаешь его? Глуховатым баском говорил в это время Ваня Земнухов. Не знаю. Он, наверное, из школы Ворошилова, беззвучно отвечала Клава. Одним словом, он ко мне. Товарищ Земнухов, здесь через несколько домов от вас живет Володя Осмухин, очень активный комсомолец. Недавно перенес операцию аппендицита, и его рано привезли домой. И вот у него открылся шов и загноился. Не можете ли вы ему достать под воду? Понимаешь мое положение? Я этого Володю Осмухина прекрасно знаю. Золото, а не парень. Понимаешь мое положение? Ну, я говорю, иди к Володе. Я сейчас зайду тут в одно место, а потом постараюсь достать что-нибудь и зайду к вам. А сам побежал к тебе. Теперь ты понимаешь, почему я не могу поехать с вами? Виновато говорил Ваня, стараясь заглянуть в ее глаза, все больше наполнявшиеся слезами. Но мы с Жорой Арутюнянцем, снова начал он. «Ваня», — сказала она, вдруг приблизившись к самому его лицу и обдав его теплым молочным дыханием. «Ваня, я горжусь тобой! Я так горжусь тобой! Я...» Она испустила стон, совсем не девичий, а какой-то низкий, бабий, и с этим стоном, забыв обо всем на свете, свободным, тоже не девичьим, а бабьим движением, охватила его шею своими большими, полными, прохладными руками и страстно прильнула к его губам. Девушка оторвалась от Вани и убежала в калитку. Ваня постоял немного, потом повернулся и, размахивая длинными руками, подставляя лицо и растрепавшиеся волосы, которых он уже не поправлял, солнцу, быстро пошел по улице в сторону от парка. То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в душе его, теперь, как пламя, освещало необыкновенное лицо его. Но не Клава и никто из людей не видели его лица теперь, когда оно стало таким прекрасным. Ваня один шел по улице, размахивая руками. Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, плакали, ругались люди. Шли отступающие войска, слышались раскаты орудийных залпов, моторы грозно ревели в небе. Дым и пыль стояли в воздухе, и солнце немилосердно калило. Но для Вани Земнухова не существовало уже ничего, кроме этих полных, прохладных, нежных рук на его шее и этого терпкого, страстного, смоченного слезами поцелуя на губах его. все, что происходило вокруг него. Все это уже не страшило его, потому что не было уже ничего невозможного для него. Он мог бы эвакуировать не только Володю Асмухина, а весь город с женщинами, детьми и стариками, со всех их имуществом. «Я горжусь тобой. Я так горжусь тобой», — говорила она низким бархатным голосом. И больше он уже ни о чем не мог думать. Ему было 19 лет.